«Мама, что со мной?» — спросила я тихо. «Я долго болела. Где я, мама?» Мама кинулась ко мне и принялась гладить по головке. «Ничего, ничего, доченька. Доктор сказал, это может быть. Но пройдет, слышишь? Все восстановится, ты все вспомнишь. Просто температура была слишком высокая. Ты поспи, пойдем, я тебя уложу». Я позволила маме уложить меня в постель и укрыть одеялом. «Ничего, я просто сплю. Я потом проснусь, и этот кошмар закончится». Витя, 13 апреля, но какого года? Я долго не мог понять, я уже проснулся или все еще сплю? Или у меня этот горячечный бред? Голова вроде ясная, только слабость по всему телу. Но комната... Нет, никакой особой белизны и стерильности, и никаких незнакомых девочек, но комната явно не моя. Первое, что поразило, — телевизор в углу. Маленький и очень тонкий. Да и мебель. Не было у меня никогда такой мебели. Все какое-то яркое, легкое, и совсем нет книг. Я даже сел в кровати, повертел головой, но так и не обнаружил любимого книжного шкафа. Большого, коричневого, в котором на нижней полке не хватало одного стекла. Мы с Женькой однажды очень активно играли в солдатики. Книги обнаружились только на небольшой полочке над телевизором. Только учебники, хотя и непривычного вида. «Сынок, ты уже проснулся?» Я обернулся на мамин голос и замер с открытым ртом. В двери стояла женщина, очень похожая на маму. Глаза и улыбка были мамины, но в остальном она была какая-то очень молодая, худая, загорелая, а главное, красиво накрашенная и в каком-то супермодном брючном костюме. Мама так красиво одевалась всего несколько раз, когда мы ездили на свадьбы к моим двоюродным сестрам. «Что такое?» — женщина испугалась очень по-маминому. «Тебе плохо? Голова болит?» Я не успела ответить, потому что из-за ее плеча ловко проскользнул в комнату мужчина в белом халате. Наверное, врач, хотя на того недовольного дядьку из скорой он не был похож. Того все раздражало, а этот прямо светился от радости. «Ну-ка, молодой человек, позвольте ваш пульс». Если бы я пытался не позволить, все равно не успел бы. Улыбающийся врач схватил меня за руку, что-то там пощупал, выхватил из кармана какой-то приборчик и присобачил мне на лоб изгиб локтя две присоски. Понажимал на приборчике кнопки, остался доволен и объявил маме: «Остаточные явления есть, но кризис позади». Похожая на маму женщина, которая все это время простояла рядом с кроватью с напряженным лицом, как-то сразу обмякла и присела на кровать. «Слава Богу!» — сказала она и погладила меня по голове. Я зажмурился. Все-таки это была мама, просто помолодевшая и празднично одетая. Но ни у кого на свете нет таких рук и такого голоса. Я немного полежал с закрытыми глазами, приходя в себя. Хорошо, что мама на месте, но вот где все остальное? «Мам, а где мой книжный шкаф?» «Книжный шкаф?» — изумилась мама. На секунду мне показалось, что шкаф на месте, просто я не рассмотрел его. Я открыл глаза, шкафа не было. Зато мама смотрела на меня растерянно. «Ну да, и все мои книги». Мама беспомощно глянула на врача. Тот тоже перестал улыбаться. «Хм, любопытно. А какое сегодня число, молодой человек?» Я задумался. Я читал в книгах, как больные проводят в бреду много дней, а потом не помнят ничего. На всякий случай ответил: «Ну, заболел я 12 апреля, сегодня 13-е?» Врач остался доволен. «Правильно. А как тебя зовут?» Он задал еще несколько простых вопросов, и с каждым моим правильным ответом становился все радостнее. «А вот насчет шкафа», — сказал он немного вкрадчиво, — «какие там были книги?» Я добросовестно перечислил. «Майн Рид», «Волшебник изумрудного города», «Что такое, кто такой?» я перечислял свои любимые книги, а брови на мамином лице поднимались все выше. Когда я дошел до сборника «Пионеры-герои в годы войны», брови дошли до верхней точки, да так в ней и застряли. Я запнулся. Очень не хотелось расстраивать маму, но ведь врач попросил. И вообще, почему список моих книг должен ее так расстраивать? Может, я забыл какую-то важную книгу? Я покопался в памяти и, кажется, обнаружил искомое. «Настольная книга пионера Советского Союза», — выпалил я. Теперь на меня изумленно таращился еще и врач. Я совсем смутился и решил пока помолчать. Мама требовательно посмотрела на врача. «Ну, дядька потер переносицу в задумчивости. В целом все в норме, но некоторые аберрации наблюдаются. Скажите, ваш сын много сидит за компьютером?» Мама тяжело вздохнула. «Вы понимаете, муж все время на работе, он управляющий в крупном холдинге. У меня тоже свой бизнес». Тут я вообще перестал что-то понимать, и дальнейший диалог мамы и доктора прошел мимо моих ушей. «Какой еще управляющий? Какой еще бизнес? И что такое холдинг?» Этот холдинг почему-то меня сильнее всего обидел. «Не в холдинге папа работает, а в обкоме партии», — заявил я прямо посреди какой-то маминой фразы, хотя взрослых перебивать и невежливо. Мама и врач разом обернулись ко мне. По-моему, они испугались. «Ага», — первым пришел в себя доктор. «Понятно. Я вам пропишу успокоительное, ладно?» Мама кивнула и принялась меня гладить по голове. Лицо у нее было такое жалостливое и перепуганное, что я на всякий случай закрыл глаза и уткнулся ей в бок. От мамы пахло непривычно, но все равно это был мамин бок, теплый и уютный. Взрослые перешли на шепот. Тут я понял, что очень устал от всех этих загадок. Я прижался к маме поближе и заснул. Синичка. 13 апреля неизвестного пока года. Я проснулась. Вспомнила вчерашний день. Долго не решалась открыть глаза. Открыла, отвернулась к стенке и заплакала. Прибежала мама. Я посмотрела на ее жуткий халат и заплакала еще громче. Кажется, потом приходил врач, и мне даже что-то кололи, не знаю. Витя, кажется, вечер или утро. Никогда в жизни не был так спокоен. Да, я лежу в чужой комнате. Да, мама выглядит непривычно. Ну и что? Все нормально, все даже отлично. За окном сумерки, но я не знаю, утро это или вечер. И знать не хочу, и так все хорошо. Приходит мама и дает выпить каких-то таблеток. Мне становится еще лучше, я улыбаюсь. Мама говорит: «Спи, сынок. Доктор сказал, что тебе надо много спать». «Я много сплю».